— И подумать только, что патрон дал мне его вместо настоящего, — сказал помощник. — Настоящий стоит всего 12 франков, а такой значительно больше. Сколько же? — 30, — сказал контролер и сунул руку в карман таким привычным жестом, что помощник заподозрил его в дурных наклонностях. Но контролер всего лишь вынул 3 фальшивые 10-франковые бумажки, раскрашенные коричневой краской. — Вот вам за билет, — сказал он. — Деньги, конечно, фальшивые, — спросил помощник. — А как вы думаете? — Что ж, я дам вам за фальшивые билеты настоящие деньги? — Нет, не дадите, — сказал помощник. — Но я и свой билет вам не дам. Он напружинился и с размаху ударил тощим кулаком контролера при фуражке, так что содрал ему кожу с половины лица. Контролер взял под козырек и, падая по стойке смирно, ударился локтем о цементную платформу, выложенную шестиугольными плитками, сверкавшими как раз в этом месте синим фосфорическим блеском. Помощник перешагнул через тело и пошел дальше. Переполненный ясной и теплой радостью жизни, он быстро поднимался по тропинке. Он отстегнул сачок и, цепляясь им за железные столбики, на которых была натянута вдоль тропинки железная сетка, стал подтягиваться на локтях и легко скользить среди острых камней. Когда он поднялся на несколько метров, сетка сачка отлетела, и осталось одно проволочное кольцо. Он решил задушить патрона этим кольцом. Помощник быстро добрался до калитки и толкнул ее безо всяких предосторожностей. Он рассчитывал, что удар током еще больше распалит его гнев. Но удара не последовало, и он остановился. У крыльца лежала какая-то бесформенная туша и едва шевелилась. Он побежал туда по аллее. Ему не было холодно, наоборот, кожа горела, и он вдыхал запах своего грязного тела, отдающего соломой и тараканами. Он напряг дряблые мускулы, и пальцы его судорожно сжали бамбуковую ручку сачка. «Наверное, патрон кого-то убил», — подумал он. Узнав темный костюм и крахмальный воротничок, он в недоумении остановился. К этому времени голова патрона представляла собой лишь черноватую массу, а ноги еще дергались в 2 глубоких бороздках. Помощником овладело нечто вроде отчаяния. Он дрожал всем телом, возбужденный гневом и жаждой убийства. В смятении он озирался вокруг. Сегодня он решил выложить патрону все, ему надо было выложить все. «Зачем ты это сделал, свинья?» В равнодушном воздухе разнесся его надтреснутый слабый голос: «Свинья! Свинья! Подлец! Сволочь! Дерьмо! Вор! Мерзавец! Сволочь!» Он плакал, потому что патрон не отвечал. Он ткнул в спину патрону бамбуковой ручкой сачка. «Отвечай, старый хрен! Ты опять всучил мне фальшивый билет!» Он налег всем телом на ручку сачка, и она прошла сквозь разрушенную ядом ткань. Он вертел ручкой, как стержнем гироскопа, пытаясь выгнать наружу червей. «Билет фальшивый, подстилка вонючая, и я же плати 30 франков штрафа, а я есть хочу! Где мои 50 франков на сегодня?» Патрон уже почти не шевелился, а черви не выползали.